Часть четвертая. Люди ниоткуда. Нередко антропологические построения базируются на некоторых допущениях, которые кажутся на первый взгляд логичными и вполне допустимыми. Однако при ближайшем рассмотрении лишь уводят нас в сторону от основных поисков. В качестве примера приведем, в частности, известное утверждение о том, что первобытный человек, Homo sapiens sapiens, ходил в шкурах, а, возможно, шкурами пользовался уже и неандерталец. Именно такие изображения, например, мы встречаем в школьных учебниках и на стендах во многих музеях естественной истории по всему миру. Откуда вообще взялось утверждение об использовании шкур в столь глубокой древности? Хорошо известно, что органические останки, подобные шкурам животных и коже человека, в этом плане между ними нет принципиальной разницы, не сохраняются. До нас доходят лишь фрагменты костных останков, причем обычно изрядно поврежденные не только временем, но и животными, которые обгладывали тела павших людей. Ни о каких шкурах, одеждах, даже человеческой коже не может идти и речи. Обратим внимание, что люди в шкурах, как демонстрируется на многих иллюстрациях, жили минимум 30-40 тысяч лет назад. Именно таков возраст Homo sapiens sapiens или кроманьонца. Такой возраст не позволяет сохраниться органическим материалом. Разумеется, простая логика нам подсказывает, что в моменты ледниковых периодов люди должны были как-то спасаться от холода, и представляется вполне естественным, что они использовали для этого шкуры животных. Найденные заостренные палочки, идентифицируемые как иглы, кажется, также подтверждают факт обработки шкур. Но это лишь наша реконструкция, самих обработанных шкур не сохранилось. Говоря об эволюционных изменениях, в результате которых сформировался человек современного вида, имеют в виду, что каждая функция, каждая часть человеческого организма должна представлять собой продукт эволюции и получить свое объяснение именно с точки зрения повышения способности к выживанию в этом мире. Разумеется, отдельное изменение не может автоматически повысить шансы человека на адаптацию к изменяющимся условиям. Например, увеличение объемов мозга влечет за собой изменения в структуре питания, поскольку больший объем требует и большего количества энергии. Таким образом, мы сталкиваемся со взаимозависимыми изменениями, ни одно из которых не может считаться решающим, хотя среди них есть более важные – объем мозга, прямохождение, и менее важные, например, увеличение длины пальцев. Впрочем, есть и вообще малообъяснимые, например, изменения в ритме сексуальной жизни и увеличение половых органов относительно общего объема тела. Чем человек отличается от обезьяны? Очень неразумные люди. Почему же считается, что человек произошел от общих с обезьянами предков? Вопрос может показаться нелепым, а от кого же еще? Прежде всего, человек действительно похож на обезьян. Точнее, он похож на них больше, чем на кого-либо из других животных. Шимпанзе, так же, как и человек, обладает богатой мимикой лица благодаря развитым лицевым мышцам, примитивными способностями после обучения воспроизводить некие звуки, отдаленно напоминающие слова, использует некоторые предметы и орудия, может стоять на задних конечностях или сидеть на них. Гориллы даже могут сделать несколько шагов на задних конечностях. Продолжительность их жизни близка к человеческой, равно как и рост и вес. Нередко в пользу близости между человеком и шимпанзе приводят схожесть их поведения, мимики, использование, но не изготовление орудий, способность к воспроизведению некоего языка, даже способность хитрить и обманывать и так далее. Порою аргументы от похожести для наблюдателя могут показаться наиболее вескими, а если они еще подкреплены некоторыми генетическими расчетами и утверждениями, что человек и шимпанзе различаются лишь на процент по своим ДНК, то предположения перерастают в уверенность. Глядя на шимпанзе, мы видим перед собой самого близкого предка человека. Но как раз такие аргументы не могут вообще быть поставлены в разряд доказательств. Схожесть поведения, черт, повадок могут свидетельствовать о десятках вещей, например, о том, что природа выбирает одинаковые формы поведения, что в стандартных ситуациях представители высших приматов действуют одинаково благодаря физиологической схожести, о том, что они могли развиваться параллельно, а не друг за другом, и не от единого предка и так далее. Нельзя не согласиться с поразительной близостью высших обезьян и человека, но из самого факта схожести вряд ли стоит делать вывод об их родстве. И в семействе гоминидов, по всем генетическим данным, они являются самыми близкими родственниками. И все же есть принципиальная и абсолютно непреодолимая пропасть между человеком и всеми обезьянами. Действительно, шимпанзе можно научить очень многим трюкам, но при этом оно никогда не сможет открыть, скажем, законов гравитации или проникнуть в тайну атома. Проще говоря, существуют принципиальные ограничения ее разумности, которые никогда не смогут быть преодолены. И самое главное, сама обезьяна никогда и не узнает о существовании таких ограничений, к тому же вряд ли она осмысляет человека, что находится рядом с ней, как некое более развитое существо. И все эти различия между шимпанзе и человеком заключены лишь в двух молекулах ДНК. И здесь напрашивается и другой вывод. А понимаем ли мы сами нашу ограниченность? Разве не подобны мы шимпанзе, которая никогда не сможет преодолеть границу собственной неразумности? Ближайший родственник человека. Вопрос о том, когда на арену истории выходят первые гоминиды, вызывает споры в не меньшей степени, чем возникновение самого человека разумного. Еще около десятилетия назад дату появления гоминидов высчитывали по костным останкам и археологическим находкам. Сегодня используются значительно более сложные методы, и палеантропология здесь дружит, например, с иммунологией и генным анализом. Как только стали применяться новейшие методы исследований, показалось, что вопрос о времени происхождения человека и этапах его прохождения по этой земле будет вскоре решен. Ведь, как казалось, генетические часы не могут врать. И действительно, в начале 60-х годов впервые была названа относительно точная дата появления на Земле ранних гоминидов, большого семейства, которое включает не только ныне живущего и ископаемые виды людей, но и разные виды австралопитеков. Ее впервые опубликовал Гудман, а затем подтверждали исследованиями Вилсона и Сариха. Она равнялась 5 миллионам лет. Считалось, что именно в этот момент гоминиды отделились от больших обезьян. Такой возраст установлен на основе вычисления иммунологической дистанции между человеком, гориллами и шимпанзе, считающиеся нашими ближайшими сородичами в животном мире. Метод расчета на тот момент был оригинален и прогрессивен. Первоначально было установлено, что человек, горилла и шимпанзе имеют 99% общих ДНК. Несколько позже было установлено, что человек находится значительно ближе к шимпанзе, чем к горилле. И, как следствие, это давало рождение предположениям, что именно шимпанзе является нашим ближайшим родственником. Молекулярный анализ выявил следующую последовательность, которая теоретически, подчеркнем это особо, ведет к человеку. Приблизительно 20 миллионов лет назад от общего древа отделяются обезьяны колобус и бабуины, живущие до сих пор в Центральной и Восточной Африке. 12 миллионов лет назад – гиббоны, ныне обитающие в Южном Китае, Индокитае и на островах Суматра, Ява, Калимантан. 10 миллионов лет назад отделяются оранги, около 6 миллионов лет назад – гориллы, около 5 миллионов лет назад – человек и различные виды шимпанзе. Именно о таких этапах свидетельствуют так называемые молекулярные часы, отсчитывающие накопление изменений относительно некоего первоначального предка и близость относительно друг друга. Исследования костных останков, сравнение ДНК и ряд биохимических измерений показали, что наиболее консервативными из больших обезьян являются орангутаны, лесные люди. Они живут в лесах на Калимантане и Суматре. Их также можно назвать и наиболее примитивными из больших обезьян, и вполне вероятно, что они могут стоять ближе всего к нашим предкам, гоминоидам. обезьяноподобным приматам, которые жили приблизительно 12 миллионов лет назад и от которых затем пошли современные обезьяны и человек. Благодаря этому орангутаны именуются живыми ископаемыми и считаются одним из идеальных объектов для изучения. Считается, что в какой-то момент, вероятно, 8-10 миллионов лет назад, эволюционное древо в очередной раз разделилось на несколько ветвей, одна из которых привела в конечном счете к человеку, другая к гориллам и шимпанзе. Этим и объясняется их генетическая и морфологическая близость. Но молекулярные часы — механизм не всегда надежный. Они могут давать немалые погрешности, прежде всего из-за того, что исходные точки запуска таких часов являются лишь предполагаемыми, а от них уже отсчитывается все остальное. Дата появления ранних гоминидов в 5 миллионов лет была вычислена на основе оценки количественных изменений в генетическом материале относительно неких предполагаемых предыдущих и последующих видов. Стартовую линию провели через эпоху олигоцена. Она датируется 30 миллионами лет назад. Изначально предположили, что именно здесь проходит граница между обезьянами Старого Света и высшими приматами. И именно здесь начался забег на той дистанции, которая, по предположениям эволюционистов, ведет к человеку современного вида. На первый взгляд, здесь все точно и безошибочно. В данном случае находки костного материала служат лишь вспомогательным, но далеко не основным методом датировки и должны просто подтверждать данные молекулярных часов. Здесь, однако, начинаются некоторые корректировки, которые многое меняют в представлении о становлении человека. Прежде всего, генетические данные показывают, что было бы ошибочным считать, будто ранние гоминиды на каком-то этапе отделились именно от всех больших обезьян. Самое главное, стартовая линия могла быть определена просто неверно, а значит, все дальнейшие расчеты окажутся ошибочными. Во-вторых, сама концепция предусматривает, что один вид отделяется от линии другого, но это может быть совсем не так. Ветви эволюции могут ветвиться бесконечно. Каждый новый побег может давать начало десяткам новых отростков видов. И многие из них могут существовать параллельно. Но как же быть со схожим генным строением? К тому же самая непосредственная близость человека и высших обезьян подтверждается многими данными. Например, данные изучения сыворотки крови подтверждают их близость. Если человеческую кровь впрыснуть в кролика, то организм кролика тотчас начнет выработку сыворотки, которая, будучи смешана с самой человеческой кровью, дает в осадке 100% протеина крови. Это говорит об их чрезвычайной химической близости. С другими представителями животного мира полученная сыворотка реагирует следующим образом. Горилла – 64%, орангутан – 42%, бабуин – 29%, бык – 10%, лошадь – 2%, кенгуру – 0%. Это полностью соответствует данным сравнительной анатомии, эмбриологии и палеонтологии, показывая, что в данном ряду наиболее близким родственником человека является горилла. Данные по шимпанзе отсутствуют. Еще одним аргументом в пользу родства высших обезьян и человека служит изучение одного из протеинов энзима, цитохрома С, который имеет практически одинаковую структуру у бактерий, грибков, растений и животных. Однако в некоторых мелочах структура цитохрома различается. С одной стороны, близость структуры цитохрома С у всех живых организмов говорит об общности их происхождения. С другой стороны, различия могут указывать, насколько тот или иной вид отстоит друг от друга. Недарвинистское крыло науки считает, что эти различия говорят как раз о мутациях, лежащих в основе эволюционных изменений. Действительно, общность и схожесть многих структур живых организмов, речь идет не только о цитохроме, свидетельствует в пользу единства логики развития жизни на Земле. Но возможно ли из этого сделать вывод о том, что один вид произошел от другого? И здесь опять возникает подмена понятий, похожесть друг на друга и эволюция одного вида в другой. Значительно более вескими можно считать доказательства, связанные с отсчетом молекулярных часов, о которых мы упоминали выше. Но в данном случае возникает парадоксальный вопрос. произошел ли человек от общего с высшими обезьянами предка. Либо наоборот, высшие обезьяны отделились от общей ветви значительно позже, чем человек, и в этом плане являются более поздними созданиями. Странные особенности молекулярных часов дают возможность для рождения еще одного парадокса. Может быть, имеет смысл вести речь о трех близких шимпанзе-видах? Небольших шимпанзе бонобо или панпанискус, больших пантроглодитус и homo sapiens, то есть современном человеке. Поразительная близость их ДНК и внешняя схожесть теоретически позволила, в частности, известному исследователю Даймонду, высказать и такое необычное предположение. Естественно, в этом случае придется забыть о действительно кардинальной непохожести человека и обезьян. Наличие духовного мира у человека и предполагаемое отсутствие такового у обезьян. Если же рассуждать с точки зрения чистой физиологии и молекулярной генетики, то словосочетание «три вида шимпанзе», один из которых значительно умнее других, может показаться вполне возможным, хотя и несколько обидным. Это и есть оборотная сторона многочисленных утверждений о поразительной близости шимпанзе и человека. Никакая похожесть и даже генетическая близость не могут служить окончательным доказательством происхождения человека от общего с шимпанзе или с другой обезьяной предка. Похожесть говорит прежде всего о том, что природа вырабатывает очень близкие механизмы приспособления организмов к жизни в одинаковых условиях, но отнюдь не о переходах одного вида в другой. Поэтому вопрос, почему считается, что человек произошел от общих с обезьяной предков, после здравого размышления пускай не покажется столь уже нелепым. Большой мозг, тяжелая голова. Чем человек отличается от обезьяны? Странный вопрос. На него может ответить любой школьник. Конечно же, объемом мозга. Хотя, естественно, не только им. Есть еще и прямохождение, умелость руки, отсутствие мощного волосяного покрова. Тем не менее, обычно большинство исследований уделяет основное внимание именно заметному увеличению объема мозга, поскольку считается, что именно этот фактор придает человеку присущую ему разумность, хотя, как ни странно, непосредственно этого не доказано. В общем, на первый взгляд это представляется разумным. Если у обезьян объем мозга составляет 400 кубических сантиметров, то в среднем у человека 1350 кубических сантиметров. Все промежуточные существа должны иметь и промежуточный объем мозга, и если расположить находки по возрастающей объема мозга, то это может показаться ярким свидетельством эволюции. Хотя, если что-то увеличивается в объеме, данный факт еще автоматически не означает, что это эволюционирует. И вообще не значит, что существо умнеет. Например, особняком стоит неандерталец, у которого объем мозга был больше объема мозга современного человека почти на 15%. И хотя неандерталец был также человеком разумным, вряд ли кто-то серьезно будет утверждать, что он был прогрессивнее кроманьонцев, то есть современных людей. У Homo erectus, вымершего, как недавно установили, лишь около 100 тысяч лет назад, мозг был в 4 раза больше, чем у австралопитека. Но значит ли это, что он был действительно умнее, способнее и прогрессивнее? Ведь по своей продолжительности они обитали на Земле практически одинаковое время. С объемом мозга, этим классическим показателем прогрессивности развития, вообще масса проблем. Вот, например, синантроп, который жил около 1 миллиона лет назад. Его не только никто не собирается относить к прямым предкам современных людей, но многие считают его тупиковой ветвью развития. А вот объем мозга у этого существа, жившего 900-400 тысяч лет назад, в среднем составлял 1075 кубических сантиметров. А в своей верхней границе доходил до объема мозга современного человека и составлял 1300 кубических сантиметров. Вообще большой мозг – весьма странный результат эволюции. Более 7 миллионов лет назад наши предполагаемые предки имели мозг размером с мозг современного шимпанзе. Потом, по каким-то малопонятным причинам, мозг начал раздуваться, подобно надувному шару, пока почти 160 тысяч лет назад он не достиг современного размера. А что же дальше? Абсолютно ничего. Мозг больше не растет. Можно предположить, что увеличившийся объем мозга позволял обрабатывать более сложную информацию, а это, в свою очередь, давало возможность, в частности, заниматься изготовлением орудий. Возможно, именно увеличение мозга дало возможность развитию социальной жизни. Жизнь стада и жизнь общества, хотя и похожи, все же типологически относятся к разным категориям. Общество не только совместно выживает, но совместно создает культуру. Его члены вступают в сложные, порой противоречивые связи, в конце концов формируя многообразие психологических типов и взаимоотношений между людьми. Но большой мозг приносит и массу неудобств. Прежде всего, он потребляет огромное количество энергии, и его надо кормить, увеличивая количество пищи. Он менее защищен, и поэтому сам человек становится более уязвим, и этот мозг развивается значительно дольше, чем мозг приматов. Поэтому человеческий детеныш значительно позже достигает зрелости. И за ним должны значительно дольше ухаживать родители, ведь один он просто не способен выжить и даже сам найти себе пропитание, по крайней мере, до 4-5 лет. И этим детенышам нужна значительно более питательная пища, чем другим приматам. Кажется, большой мозг дает преимущество в мышлении и в некой разумности. Но придется напомнить, что критерии этой разумности определяем мы сами, и, естественно, очень тонко во всех наших рассуждениях подводим к выводу о том, что самые разумные — это существа с большим мозгом, именуемые людьми современного вида. Хорошо известно, что мозг современного человека, хотя и является по своей структуре значительно более сложным образованием, чем у существ, живших миллионы лет назад, используется лишь на 9%. И стоит ли в этом случае говорить о заметном выигрыше от большого объема мозга, когда даже то, что мы имеем, используем лишь на 1/10? Борьба за сохранение мозга. Самое главное — это сохранение мозга. Сбережение его всеми силами, ведь, по сути, человек проигрывает любому представителю природного мира по всем параметрам. У него медленнее реакция, он двигается не столь стремительно, не обладает могучими челюстями и когтистыми лапами. Он не способен обогнать на деревьях обезьян, а на земле других хищников. И теоретически он должен был бы исчезнуть, даже не достигнув полного развития, не говоря уже о создании и высокоразвитой цивилизации. У него лишь одно преимущество — высокоорганизованный мозг, который компенсирует все те недостатки, которые, на первый взгляд, должны были бы привести к биологическому исчезновению человека. Более того, он превращает эти недостатки в достоинства. Человек находит в природном мире свою биологическую нишу и даже выдавливает оттуда более могучих, но менее разумных предшественников. Безусловно, мозг надо беречь. Именно он дает возможность развитию многих навыков, которые составляют комплекс преимуществ человека. Например, развитую кисть руки, термическую обработку пищи, возможность адаптации к различной среде обитания и даже к холоду. Но вот парадокс. В отличие от многих своих предполагаемых предшественников, этот высокоразвитый залог успешного развития и выживания защищен очень слабо. Но тут возникает немало вопросов. Предполагаемый, хотя и недоказанный, предок современного человека, человек прямоходящий, имел массивный толстостенный череп, в то время как мы с вами имеем весьма грациозный тонкостенный череп. На первый взгляд это должно показаться странным, ведь мощные кости хорошо защищают мозг от ударов и других повреждений. И особенно это актуально в тот момент, когда именно мозг становится основным оружием человека в его борьбе за выживание. Кажется, хорошая защита мозгу не повредила бы и сегодня. И не только от ударов камнем или дубиной по голове, как это было среди первобытных людей. Какого количества травм от падений можно было бы избежать, сколько людей сохранило бы свою жизнь в катастрофах? Но нет, у современного человека кости черепной коробки утончились настолько, что мощного удара кулаком в голову достаточно, чтобы нанести тяжелейшую, порою смертельную травму. Одно из объяснений предложила антрополог Дин Фалк из Флоридского университета. В одной из своих статей, метко озаглавленных «Хорошему мозгу тяжело охладиться», она предположила, что заметная активизация мозговой деятельности потребовала особого механизма сохранения мозга от перегрева. Стенки черепа пронизаны отверстиями, фораминами, для прохождения сосудов и нервов. Благодаря им через вены транспортируется кровь от кожи головы к венозным синусам. В этот момент, проходя под поверхностью кожи, кровь несколько охлаждается и таким образом охлаждает и мозг, защищая его от перегрева. Дин Фалк обратила внимание, что количество отверстий в стенках черепа среди представителей рода Homo, обладающих большим мозгом, значительно больше, чем, например, у австралопитеков. Кровеносным сосудам значительно проще проникать в тонкостенный череп, чем проходить через массивные плотные кости. Таким образом, можно предположить прямую зависимость между утончением костей черепа, количеством отверстий для сосудов и общим развитием мозга у гоминидов. Параллельно обратим внимание, что развитие прямохождения могло привести и к большому нагреву головы, что, в свою очередь, должно было бы вызвать тепловые удары, если бы не развитие новой дренажной системы для охлаждения мозга. Другим возможным объяснением такому утончению костей может быть гипотеза о том, что мощная черепная коробка обладает немалым весом, и ее тяжело удерживать в вертикальном положении, сохраняя при этом общее равновесие тела. С развитием прямохождения пришлось пожертвовать и такой надежной защитой, как толстостенный череп. В общем, все эти гипотезы представляются безусловно разумными, хотя, как и большинство предположений в области эволюции человека, недоказуемыми экспериментальным образом. Но есть и другой момент. Все это будет иметь смысл, если допустить, что у предка человека был действительно толстостенный череп. Но возможно и другое. Человек произошел совсем от других видов, которые изначально имели тонкие стенки черепа. Он всегда готов к продолжению рода. Существует, по крайней мере, еще одно важнейшее отличие вида Homo sapiens от всех остальных млекопитающих. И происхождение этого явления объяснить достаточно сложно, если вообще возможно с точки зрения эволюционного развития. Речь идет о поразительных изменениях в сексуальной жизни и строении половых органов. Человек – единственный антропоид, который способен вступать в половые связи независимо от периода овуляции у женщин. То, что нам кажется вполне обыденным, при внимательном рассмотрении оказывается противоречащим тезису о том, что в эволюции закрепляются лишь изменения, ведущие к большей устойчивости вида. Прежде всего, частота и продолжительность полового акта у людей значительно больше, чем у большинства близких ему видов и родов. Если отбросить соображение удовольствия, то с точки зрения выживания такая продолжительность и частота совокуплений очень невыгодна, и животное не может себе ее позволить. Прежде всего, в момент совокупления оно оказывается уязвимым для хищников, его враги могут в этот момент занять его территорию. Это отнимает много энергии и бесцельно расходует силы, ведь беременность возможна только в период овуляции. Животное вступает в соитие с четко обозначенной и генетически заложенной целью продолжить род, сохранить или расширить популяцию. Этому подчинен весь ритм его сексуальной жизни, и совсем иную картину мы наблюдаем у человека. У большинства животных самка подает некие знаки, которые должны показать самцу, что наступил период овуляции, пора спаривания, и что можно продолжать род. У одних представителей животного мира, например, краснеют ягодицы или изменяется окрас, практически у всех выделяется остро пахнущий мускусный секрет, который самец может почувствовать на очень большом расстоянии. В самках приматов генетически заложено привлечение самца в строго определенный момент, чтобы сильный пол не растрачивал свои силы понапрасну. А вот женщина явно не показывает того, что наступил период овуляции. Более того, зачастую она и сама точно не знает, способна она в определенный момент к зачатию или нет. Если, разумеется, не воспользоваться сложными и не всегда точными расчетами. К тому же нередко бывают сбои в ритмах. У разных женщин периоды могут различаться в среднем от 26 до 30 дней, что также не увеличивает шансы на продолжение рода. Подсчитано, что у гипотетической человеческой особи весьма свободных нравов, которая вступает в связи с абсолютно здоровыми мужчинами, способность к зачатию составляет лишь 28% в месяц. А вот у животных при их очень редкой овуляции и крайне редких совокуплениях способность к зачатию составляет 75%, то есть почти в 3 раза больше. Самец человека, к тому же, вынужден тратить много энергии на такую частоту половых актов. Если в современном мире этим можно пренебречь, то в период борьбы за выживание такая неоправданная трата сил могла бы стоить человечеству полного поражения в конкуренции с другими видами. Однако этого не произошло. Либо в таком изменении ритма половой жизни есть свой смысл, который мы доселе не осознали, либо он таким был задан изначально, а не сформировался эволюционным путем. Это очень важное и поразительное отличие. А могли ли неандерталец или пятикантроп иметь такой же круглогодичный цикл совокуплений, как человек? То есть, стояли ли они ближе к современным людям или к животному миру? Ответить на этот вопрос точно невозможно. Но именно здесь и заключено одно из важнейших отличий человека от обезьяны и возможность постоянного воспроизводства. Практически все животные имеют очень четкий цикл совокуплений в период овуляции у самки, периоды брачных игр и многое другое. Но не таков современный человек, и, вероятно, все другие виды людей, которые предшествовали ему на Земле. Он особенный, круглогодичный. Очень сложно объяснить причину этого с точки зрения накопления изменений. Может быть, как предполагает ряд специалистов, это произошло из-за потребления мясной пищи. Но масса животных, в том числе волки и собаки, также питаются мясом. Но никто не замечал у них в течение тысяч лет изменения цикличности половой жизни. К тому же древний человек, хотя и был плотоядным, все же питался мясом от случая к случаю, а его основным рационом были плоды и коренья. Более того, человек производит на свет поразительно слабого младенца. Столь слабого и несамостоятельного младенца нет ни у одного другого биологического вида на Земле. Он беззащитен, абсолютно не самостоятелен в течение долгого времени. Он привязан к родителям или к воспитателям очень долго, и его взросление, в том числе и увеличение объема мозга, идет чрезвычайно долго. Неоправданно долго, для выживания в природном мире это очень опасно. Ведь не только он сам взрослеет очень долго, но и кто-то из его родителей обязан, отвлекаясь от своих основных обязанностей, заботиться о нем. Его мозг растет медленно и долгое время остается неприспособленным к самостоятельному мышлению. Например, у приматов мозг младенца при рождении достигает уже 70% мозга взрослой особи, остальные 30% набираются за несколько месяцев. А вот у человека мозг ребенка составляет лишь 20% взрослой величины, а процесс роста заканчивается приблизительно в 23 года. Обычно это приводится в качестве доказательства возможности длительного воспитания и передачи опыта человека и, как следствие, большей разумности человека. Но сам факт, что человек рождается с маленьким мозгом, который затем быстро растет, еще не является доказательством его разумности. С точки зрения безопасности, значительно выгоднее производить на свет почти готовых детенышей. Даже самые близкие к человеку приматы, шимпанзе, горилла и орангутан, воспитывают своих детенышей гораздо быстрее. Например, детеныш орангутана рождается почти так же, как и человек, через 9 месяцев. Взрослая мужская особь весит около 85 килограмм и достигает 140 сантиметров. В среднем 3 года его воспитывает мать, а уже к 10 годам он достигает половой зрелости, самки к 8 годам. И это замечательная возможность для быстрейшего продления рода. Но можно возразить, человек и живет дольше других приматов, а поэтому у него такой затянутый цикл развития. Безусловно, это так. Но только это справедливо для людей сегодняшних дней. А вот в древности кроманьонцы едва доживали до 30-35 лет. Почти столько же живет и горилла. Горилла носит на руках свое дитя лишь первые 3 месяца. Ее рост близок к человеческому. 1,7 метра, а вес достигает в дикой природе 135-220 килограмм. Кстати, всю эту массу горилла питает плодами и растениями. Она вегетарианка и вполне поддерживает спортивную форму и без мясных белков. Шимпанзе живут до 45 лет в дикой природе и доживают до 58 лет в неволе. То есть в этом плане они максимально приближены к человеку. Но цикл развития у них тоже сильно укорочен. Детеныши воспитывают до 2 лет, а в 13 лет они могут начинать производить потомство. И все это, безусловно, оправдано с точки зрения сохранения рода. А вот человек, казалось бы, создан таким, что теоретически он не смог бы даже выжить. Вообще заметное увеличение жизни человека произошло очень поздно, лишь в конце каменного века, что удалось установить по степени износа зубов. Но даже это увеличение показалось бы незначительным по сравнению с продолжительностью жизни современного человека. Анализ показал, что около 30 тысяч лет назад доля людей, доживавших до 30 лет, возросла в 5 раз. Эти люди, глубокие старики по меркам того времени, уже вполне могли иметь внуков и участвовать в их воспитании. Как полагает ряд ученых, в частности Рошель Каспари из Мичиганского университета и Ли Сангхи из Калифорнийского университета, такой демографический сдвиг способствовал выживанию детей и улучшил передачу накопленного опыта от поколения к поколению. По их мнению, это должно было привести к росту численности первобытных племен и ускорить процесс социальной организации. Возможно, так и было, но даже такой прирост в возрасте и наличие стариков в племени не сильно отличают прогрессивного человека того времени от продолжительности жизни вполне примитивного шимпанзе. Последний, впрочем, жил, вероятно, даже дольше. На первый взгляд человек, проигрывая всем остальным представителям животного мира, в том числе и обезьянам, практически во всем, очевидно, выигрывал в другом. Он имел возможность многократного совокупления в течение всего года, без каких бы то ни было циклов и ограничений. Да, у него были самые слабые младенцы, которые жили меньше обезьян, и вырастали они существами значительно более слабыми и неловкими по сравнению с другими представителями животного мира. Но человек мог их произвести на свет очень много, причем мы не знаем, сколько младенцев умирало почти сразу после рождения. И здесь количество вполне могло подменить собой качество. В человеке действует какой-то совсем иной механизм, загадочная программа постоянного и бесконтрольного самовоспроизводства, которое не имеет объяснений в области накопления мутаций. Самый неудачливый охотник. Так может быть, они, наши предки, были смелы, отважны и удачливы на охоте, добывали много мяса, и от избытка белковой пищи изменился их цикл жизни, в том числе и половой цикл. И тем самым они обеспечивали себя более качественной пищей, чем обезьяны. Ведь сколько известно популярных повествований о великих удачливых охотниках древности. Но вот исследования последних лет показали, что древние люди были никудышными охотниками. И вообще, вероятно, охотились редко. Замечательные художественные фильмы об удачных охотниках на мамонтов и саблезубых тигров страдают изрядной долей фантазии. Мясо они получали не совсем благородным способом, в основном они собирали падаль. Джеймс О'Коннелл из университета Юты со своей группой сравнил древние отметины с зазубринами на костях, полученные опытным путем. Оказалось, что вид следов и их взаиморасположение на костях подозрительно напоминают те, которые оставляют люди-падальщики из современного племени Хадза, сохранившегося в Восточной Африке. Значит, древние люди в основном питались падалью, поскольку вряд ли могли действительно одолеть крупных животных. Так откуда же пошли рассказы об удачных охотах на мамонтов, медведей и тигров? Откуда все истории о великих охотниках в шкурах? Прежде всего из наших предположений, ведь в действительности восстановить, что же происходило на самом деле, невозможно. Никто не мог видеть, как они копали огромные волчьи ямы, накрывая их травой и сидели в засаде в ожидании попавшегося животного. Никто в точности не расскажет, собирались ли они вместе, чтобы загнать большое животное, например, тигра и оленя. Да и зачем это, когда можно спокойно питаться павшими животными, не рискуя погибнуть во время охоты. Даже сегодня, обладая самым изощренным огнестрельным оружием и большим опытом охоты, далеко не всегда можно прийти с охоты с хорошей добычей. Об этом вам расскажет любой охотник. Так почему же мы должны поверить в то, что люди, вооруженные палками, были лучшими охотниками, чем мы сегодня? Так, может быть, само совместное питание падалью и являлось важнейшим фактором эволюции? Ряд специалистов полагают, что людям приходилось заниматься собирательством и развивать свои навыки коммуникации между собой. Но племенами, стадами, живут не только люди. Гориллы, шимпанзе, бонобо, орангутаны – все они проживают группами до 30 особей. И это никак не отражается на их изменениях. Никто еще не видел, как, скажем, шимпанзе, генетически ближайший родственник человека, эволюционировал в какой-то другой вид или хотя бы изменил свой цикл жизнедеятельности из-за того, что живет стадами. Люди на всем протяжении своего существования в течение миллионов лет были собирателями, а не охотниками. Точнее, они могли охотиться, но вряд ли сделали бы это удачно. Нередко из этого делается вывод о том, что на первый план выходила роль женщины-собирательницы, а не мужчины-охотника. Но, как показывают наблюдения за современными племенами в Австралии и Полинезии, собирательством занимается как раз все племя. Здесь просто нет охотников. Мужчины могут отогнать заостренными палками животных, но не более того. И после этого все равно принимаются за собирательство. А подавляющее число охот для них оканчивается полным крахом. И если бы окружающий лес не давал столько плодов, то люди просто бы умерли с голоду, надеясь лишь на удачную охоту. Итак, наши предки вовсе не были отважными охотниками и вряд ли сумели бы за счет охоты прокормить потомство. Человек, наверное, был самым неудачливым охотником, да и вряд ли он этим занимался всерьез.